и цирк Дурова, а также завод шарикоподшипников. На этот завод затем была направлена моя мама сколачивать ящики в тарном цехе. А Ваву зачислили туда же, как инженера с незаконченным техническим образованием. Мама еще подрабатывала, читала по госпиталям стихи Симонова, а также писала в газету «Волжская коммуна» об искусстве. На городском вокзале висела картина, где в заснеженной степи встречались волк и замерзающий фашист. Страшенная, надо сказать, была вещь. Я ее почему-то прекрасно помню. Видимо, мы потом сидели на вокзале не раз, когда приходилось скитаться. Окоченевший фашист вызывал сложные ощущения, но никак не удовлетворенное чувство мести. Скорее, ужас. Мама написала об этой картине целый очерк. Деде затем дали две смежно изолированные комнаты в гарнизонном доме около окружного дома офицеров. Угол Красноармейской и Фрунзенской. Несмотря на то, что его дети были расстреляны, деда в партии почитали и даже как-то снабжали. Какие-то преданные сторонники и ученики привозили ему еду на дом. Все было более-менее нормально. Я помню даже виноград на тарелочке. Я частенько торчала у деди. Он меня кормил и воспитывал. К примеру, помню его фразу: «Хлеб с хлебом не едят». Когда я к вермишели, попросила еще и хлебушка. Но когда дядя уехал обратно в Москву, то и маме одновременно пришел вызов во вновь организованный ГИТИС, Институт театрального искусства. Она посылала туда документы на поступление, и вот ее вызвали. Мама оставила учебу после памятного собрания в Ифли, находясь в так называемом декрете, то есть в отпуске по родам. Я не знаю, была ли она исключена. Во всяком случае, неизвестно на что надеясь, мама послала в ГИТИС свои документы, сообщив, что закончила 4 курса литфака. Она скрыла тогда правду о родственниках, врагах народа. Она скрывала это всю свою жизнь, вплоть до 20-го съезда партии. И не любила говорить о прошлом, всячески избегала слова «репрессии». Когда она уже лежала последний год, я сказала: «Давай что-нибудь вспомним хорошее из твоей жизни». Она не ответила ничего, только слегка шевельнула пальцами, как бы отбрасывая что-то. Но все-таки хорошее было. Вот этот вызов, например. Мама страстно любила учиться и мечтала все-таки получить образование. Получив вызов, она пыталась достать билет в Москву, но это было невозможно. Не знаю, как относились к ее планам баба и Вава. Спрашивать об этом у старенькой тетки было неудобно. Я знаю, что мама тогда часто плакала. Она уехала случайно, в одном сарафане. Машинисты ее взяли на паровоз, так как билетов в Москву не было. Она простояла много суток на паровозе. В кабине ехать запрещалось. С собой из вещей у нее был только кувшин с постным маслом, который она, видимо, достала по карточкам, выставив в очереди, и зарплата. Ее она отдала машинисту. Скорее всего, события развивались так. По дороге домой, идя с кувшином масла, она завернула, как всегда, безо всякой надежды на вокзал, посмотреть, как всегда, на московский поезд под парами. Подошла к паровозу. Как обычно, попросилась, протянула деньги, и ее неожиданно взяли. А времени идти домой уже не было. Да я думаю, она и боялась возвращаться. Я не знаю, был ли это товарняк или пассажирский поезд. Товарняк мог идти и неделю. Но она очень трезво смотрела вперед и не видела там для нас с ней никаких перспектив. Работать в Куйбышеве, на заводе, в тарном цехе, на всю жизнь остаться без диплома. а тут получен вызов в Москву.